навсегда в память врезался мою. И чтоб детство снова вспомнить, я пою. Ой, напрасно тетя, вы лекарства пьете и все смотрите в окно. Простите, ради ваших именин.